«Да, Чагатай», — согласился Тарик. «Пока да». Он отослал людей прочь и пошел вдоль палаток. Держась на безопасном расстоянии, Эцио тенью следовал за ним. Но совсем незамеченным он оставаться не мог. Поэтому ассасин был рад, что со времени прибытия в Константинополь немного подучил турецкий. Поэтому, когда стражи или солдат обращали на него внимание, Эцио приветствовал их по-турецки. Но не все шло так гладко. Пару раз Эцио терял след Тарика и заметил подозрительные взгляды, направленные в свою сторону. А потом путь ему преградили два янычара. «Из какого ты полка?» – достаточно вежливо спросил один из них. Впрочем, что-то в его голосе заставило Эцио насторожиться. Но прежде чем Эцио ответил, второй сказал: «Не уверен, что я знаю вас. Я не вижу имперских знаков отличия. Вы из кавалерии? Как вы сюда попали?» – недружелюбно поинтересовался первый. «Где ваш капитан?» Эцио не настолько хорошо знал турецкий. К тому же заметил, что они что-то подозревают. Он выхватил крюк-нож, схватил за грудки ближайшего янычара и швырнул его на второго, а сам бросился между палатками, перепрыгивая через натянутые веревки. Даже убегая, Эцио старался не выпускать из вида Тарика. Сзади донеслись крики: «Самозванец! Нарушитель! Ты умрешь! Остановите его! Этот ублюдок убил Назара! Схватите его!» Но лагерь был слишком большим, и Эцио, воспользовавшись тем, что благодаря своей униформе и усам, он был неотличим от остальных янычаров. Запутав следы, он снова отыскал Тарика в одной из казарм, где размещались комнаты старших офицеров. Эцио увидел, как Тарик входит в одну из комнат. Ассасин огляделся, убеждаясь, что вокруг никого нет, и что он оторвался от преследователей. А потом вошел следом за Тариком. Оказавшись внутри, он закрыл дверь на щеколду. Эцио уже выяснил все, что ему было нужно. Он знал, что Тарик собирается встретиться с Мануилом на Бурсе, и что партия оружия была доставлена в гарнизон Мануила на Каппадокии. Поэтому, когда Тарик немедленно обнажил меч и бросился на Эцио, тот не стал задавать лишних вопросов. Когда Тарик ударил мечом, Эцио шагнул в сторону, а потом вонзил скрытый клинок в правый бок капитана янычаров. Лезвие прошло в почки. Эцио провернул клинок и лишь потом его вытащил. Тарик рухнул на стол, каты и схемы, лежавшие там, разлетелись в стороны, залитые кровью. Капитан схватил ртом воздух, а потом тяжело, из последних сил, опершись на локоть, повернулся и посмотрел на противника. «Твоей подлости пришел конец, солдат», — неприязненно сказал Эцио. Но побежденный Тарик смотрел почти насмешливо, и Эцио охватили сомнения. «Какая печальная ирония», — выдохнул капитан. «Это и есть расследование Сулеймана». «Ты вступил в сговор с врагами султана», — уже не столь уверенно заметил Эцио. «Что еще ты ожидал за свое предательство?» Тарик горько улыбнулся. «Я виноват». Он замолчал, тяжело дыша. Кровь лилась из раны на стол. Но не в предательстве, а в высокомерии. Он посмотрел на Эцио, который приблизился, чтобы услышать голос капитана, который стих до шепота. «Я готовил засаду. Собирался напасть на византийских тамплиеров, когда они бы уверились в своей безопасности. У тебя есть доказательства?» Скривившись от боли, Тарик вытащил из-за пояса карту. «Возьми», — сказал он. «Она приведет тебя к византийцам на Каппадокии», — продолжал Тарик. «Уничтожь их, если сможешь». «Я ошибся», — Тарик прошептал Эцио. «Прости меня». «Здесь нет твоей вины», — выдавил из последних сил Тарик. Он заставил себя говорить, зная, что это последние его слова. «Защити мою родину. Именем Аллаха. Верни нам достоинство, что мы потеряли». Эцио подхватил Тарика за плечи и уложил на стол, а потом стянул с себя шарф и крепко перевязал капитану рану. Но было уже слишком поздно. «Покойся с миром», — с сожалением произнес Эцио. Снаружи донесся шум. Голоса приближались. Времени корить себя за ошибку не было. Эцио поспешно сорвал с себя униформу, оставшись в простой серой рубахе и ритузах. Комната Тарика располагалась недалеко от стен казарм. Эцио знал, что с помощью крюка-ножа он легко преодолеет это препятствие. Пришло время уходить. Глава 49. Эцио добрался до убежища ассасинов, переоделся и с тяжелым сердцем вернулся в дворец Топкапи. Очевидно, страже был отдан приказ пропустить Эцио, потому что его проводили в личный покой принца, куда через несколько минут пришел и сам Сулейман. Казалось, принц не ожидал его увидеть и был взволнован. «Тарик не был предателем, Сулейман», — сказал Эцио, предвосхищая вопрос. «Он тоже следил за византийцами». «Что?» Сулейман был ошарашен. «А ты?» Эцио мрачно кивнул. Сулейман тяжело сел, выглядел он совершенно убитый горем. «Боже, прости меня!» – тихо прошептал он. «Я не должен был судить столь поспешно!» «Принц, он до конца был верен вашему деду. И благодаря его усилиям у нас есть шанс спасти город!» Эцио вкратце рассказал то, что узнал из разговоров янычаров, и показал карту, которую получил от Тарика. «Тарик», – прошептал Сулейман. «Он не должен был скрывать это, Эцио. Неужели не было другого пути? Оружие доставили на Каппадокию. Мы должны действовать немедленно. Вы поможете мне попасть туда?» Сулейман очнулся от своих мыслей. «Что? Попасть туда?» «Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль до Мерсины, а оттуда ты доберешься самостоятельно». Появление принца Ахмета прервало их беседу. К счастью, прежде чем войти и позвать Сулеймана по имени, и Эцио успел отойти в угол комнаты, где его можно было не заметить. Ахмед вошел в комнату и, не теряя времени, перешел к делу. «Сулейман, меня подставили. Ты помнишь янычара Тарика, с которым ты не ладил?» Ахмед выглядел страшно разозленным. «Он был убит. Ни для кого не секрет, что мы были в ссоре. Янычара обвиняют в его смерти меня. Ужасная новость, дядя. Да, когда об этом узнает отец, он выставит меня из города». Сулейман не сдержался и бросил нервный взгляд через плечо дяди на Эцио. Ахмед заметил это и обернулся. «Ох, прости, племянник», — более сдержанно произнес он. «Я не знал, что у тебя гости». Сулейман поколебался, а потом кивнул. «Это Марчелло, один из моих европейских советников в Кафе». Эцио низко поклонился. «Буона сера». Ахмед нетерпеливо отмахнулся. «Марчелло, мне с моим племянником нужно кое-что обсудить наедине», — сурово проговорил он. «Разумеется. Прошу меня извинить». Эцио снова поклонился еще ниже, чем в прошлый раз, и пошел к двери, по пути перехватывая взгляд Сулеймана, который, к счастью, сумел помочь Эцио выкрутиться. Молодой принц правильно уловил намек и официальным тоном объявил уходящему Эцио: «Ты знаешь свою задачу. Как я и сказал, корабль будет тебя ждать, когда ты решишь отбыть». «Грация мио принципе», — отозвался Эцио. Он вышел из комнаты, чуть задержавшись снаружи, желая услышать, чем закончится разговор. То, что Эцио услышал, не убедило его в том, что он не совершает ошибку. «Мы отыщем того, кто совершил это преступление, дядя», — сказал Сулейман. «Проявить терпение». Эцио задумался. Мог ли принц играть по своим правилам? Он плохо знал Сулеймана. Юсуф его предупреждал не лезть в османскую политику. Когда Эцио вышел из дворца, настроение у него было мрачным. Во всем городу было только одно место, где он смог спокойно отдохнуть и собраться с мыслями. Глава 50. Несколько дней назад София предложила Эцио перечитать «Ад Данте». В молодости, будучи учеником, Эцио уже его читал, но так как в то время его ум был занят совсем другим, так и не смог вникнуть в смысл книги. И теперь она казалась ему практически откровением. Дочитав до конца, он со вздохом удовольствия отложил книгу и посмотрел на Софию. Она сидела за столом, смотря то на карты, то в справочнике, то снова возвращаясь в тетради, в которую что-то записывала. На ее носу сидели очки. Эцио смотрел, как она работает. Она казалась такой погруженной в перевод, что он не рискнул ей мешать. Вместо этого он снова взял книгу. Возможно, ему стоит начать читать «Чистилище». И тут София посмотрела на него и улыбнулась. «Тебе нравится поэма?» Эцио улыбнулся и, положив книгу на стол, поднялся со стула. «Кем были все те люди, которые отправил в ад?» его политические противники и те, кто его чем-то оскорбил. Перо Данте бьет точно в цель. Да, вдумчиво отозвался Эцио. Это весьма тонкий способ отомстить. Он не хотел возвращаться в реальность, но необходимость скорого путешествия давили на него. Впрочем, он ничего не мог предпринять до приказа Сулеймана. Если, конечно, принцу можно было доверять. Но в душе он был спокоен. Какая польза Сулейману предавать его? Он вернулся к стулу, взял божественную комедию. И вернулся к тому, на чем остановился. Эцио, нерешительно прервала его чтение София. Я собиралась на пару недель съездить в Андреаполь, посмотреть новый печатный станок. Эцио заметил в ее голосе робость и подумал, не передалось ли ей нежные чувства, которые охватили его самого, когда он с нею заговорил. Неужели она поняла, насколько сильно он привязался к ней? Но когда он заговорил, в голосе у него звучала нарочитая небрежность. «Да, наверное, это будет интересно». Это продолжила София. Столь же неуверенно. «В 5-6 днях пути отсюда. И ехать одной». «Прости, что?» Она смутилась. «Извини, у тебя, наверное, дела». Теперь смутился Эцио. «София, я бы с радостью поехал с тобой, но у меня нет времени». «Как и у меня». Он не знал, как реагировать на ее слова, учитывая их многозначительность, поэтому промолчал. И еще он подумал о 20-летней разнице в возрасте между ними. София мгновенно посмотрела на карту, а потом снова подняла взгляд на Эцио. «Я бы попыталась закончить сегодня последний кусочек перевода, но до заката мне нужно кое-что достать. Ты потерпишь еще денек. А что тебе нужно?» Она на мгновение отвела взгляд. «Это, конечно, глупо, но мне нужен букет свежих цветов. Белые тюльпаны». Эцио встал. «Я тебе их принесу, без проблем. Ты уверен? Прекрасная возможность прогуляться». Женщина тепло улыбнулась. «Хорошо. Встретимся в парке к востоку от Айя София. Совершим сделку. Цветы за информацию». Глава 51. Цветочный рынок поражал разноцветием и обилием ароматов. И здесь совсем не было янычаров. Эцио с тревогой шел по рынку и совсем не был уверен, что сможет отыскать в этом изобилии нужные цветы. «Вы выглядите как человек, желающий потратить деньги», — обратился к нему торговец цветами, когда Эцио подошел к его прилавку. «Что вы ищете, друг мой?» «Я ищу тюльпаны. Белые, если они у вас есть». Торговец цветами посмотрел на него в нерешительности. «Тюльпаны. Простите, закончились. Может быть, выберете что-то другое?» Эцио покачал головой. «Извините, это не моя прихоть, к сожалению». Торговец на мгновение задумался, а потом чуть наклонился к Эцио и тихонько прошептал. «Хорошо только для вас. Я открою тайны. Белые тюльпаны, которые я продаю, я срезаю возле ипподрома. Это правда. Можете пойти проверить сами». Эцио улыбнулся, достал кошелек. И щедро отблагодарил продавца. «Спасибо вам». Не теряя ни минуты, он прошел под нагретым солнцем улицам к ипподрому, где и нашел растущие прямо в траве белые тюльпаны. Счастливый он присел и скрытым клинком срезал столько цветов, сколько он надеялся, нужно было Софии. Глава 52. Имперский парк, лежащий к востоку от Айя Софии, представлял собой сады, перемежающиеся зелеными газонами, на которых стояли белые мраморные скамейки и беседки, идеально подходившие для встреч. Эцио довольно быстро отыскал в одной из беседок Софию. Женщина устроила небольшой пикник, и Эцио сразу заметил, что еда и напитки не местные. София неведомым образом сумела собрать обед, содержавший самые вкусные блюда из родных городов. Здесь были и малечи, и ризотто с рыбой из Венеции, и панцанелла, и салями из Флоренции, и еще инжир из Тусколы, и оливки из Пинчена, и даже макароны и палтус, и вино Брескобальди. Плетеная корзина стояла возле белоснежной скатерти. «Что это?» – удивленно спросил Эцио. «Подарок. Присаживайся». Эцио кивнул, Протянул женщине цветы и сел. «Они прекрасны, спасибо», — сказала София, принимая букет, который он срезал для нее. «Да», — согласился он, — «не думай, что я не ценю то, что ты для меня делаешь. Я хотела тебя поблагодарить за то, что ты дала мне почувствовать в моем небольшом приключении. Но я не назвал бы его небольшим, но поверь, твоя помощь была бесценной». Она тихонько рассмеялась. «Ты загадочен, Эцио Аудиторио». Эцио тревожно посмотрел на нее. «Прости, я это не специально». София снова засмеялась. «Все хорошо». Она помолчала и добавила. «Это привлекает». Эцио не знал, что ответить, поэтому перевел тему на еду. «Выглядит очень аппетитно». «Спасибо». Эцио улыбнулся. Он не хотел портить настроение, но его мысли омрачила тень. Не стоило раньше времени праздновать и надеяться на что-то. Эцио серьезно посмотрел на Софию, которая тут же уловила перемену в его настроении. «Как там последний шифр?» – спросил он небрежно, как только мог. «Ах, шифр!» – воскликнула женщина, все еще немного игриво. И Эцио успокоился. «Да, он закончен. Еще несколько часов назад. Но прояви терпение. Скоро ты его получишь». И она так посмотрела на Эцио, что он сдался и не посмел больше возражать. Глава 53. Последняя книга находилась в труднодоступном месте. Никола Поло спрятал ее на самом вершине мечети Айя София, прямо над большой аркой, размещавшейся над куполом старой базилики. Эцио решил отправиться на поиски ключа перед рассветом, когда на улицах было меньше всего людей. Никем не замеченный, он добрался до здания и, проскользнув в притвор, осмотрел каменную стену, по которой ему предстояло подняться. Он заметил несколько щелей, за которые можно было зацепиться крюком-ножом и подтянуться, и после пары неудачных попыток все-таки взобрался на мечеть. Там, под куполом, он отыскал обветренную деревянную панель, затянутую паутиной. Зацепившись за водосток, который был достаточно прочен, чтобы выдержать вес ассасина, Эцио с помощью крюка-ножа открыл панель. Деревянная доска упала вниз и разбилась о землю. Звук показался Эцио оглушительным, и он замер в предрассветных сумерках, молясь, чтоб никто не услышал шум. Выждав минуты три и не дождавшись никакой реакции, Эцио изучил тайник и вытащил книгу. Спустившись вниз, он поспешил прочь от мечети. Эцио нашел тихое место в парке, где днем раньше обедал с Софией, и изучил находку. Книга оказалась копией Кремонского «Миссия в Константинополе». Прежде чем открыть форзац, Эцио представил себе, как обрадуется София, получив такую редкую книгу. Пустая страница засветилась так же ярко, как узкая полоска солнечного света далеко на востоке за проливом Босфор. Потом появилась карта города, которая постепенно, как Эцио и надеялся, обрела четкость. Потом на ней зажглась яркая точка, отмечавшая бычий форум. Следуя указаниям книги, Эцио прошел мимо второго и третьего холмов, между акведуком Валента и портом Феодосии, и добрался до форума, располагавшегося в западной части города. Он не особо спешил, потому что время было еще раннее, и людей на улицах не было. Эцио осмотрел огромную пустынную площадь в поисках подсказки, а потом вспомнил о системе цистерн под городом. Он взялся за поиски и вскоре обнаружил люк, открыв который, спустился по каменным ступенькам под землю. Там Эцио закрыл книгу и убрал в сумку, сменив крюк-нож на пистолет. Ассасин проверил скрытый клинок и осторожно двинулся дальше. Вскоре он оказался в сводчатой пещере, в центре которой бежала подземная река. Чадящие факелы висели на стенах, а над рекою звучали голоса, эхом отражавшиеся от свода. Эцио пошел в сторону, откуда они доносились, и наткнулся на пару византийских тамплиеров, стоявших на дамбе. «Что ты нашел?» – спросил один из них. «Второй ключ?» «Какую-то дверь», – ответил ему товарищ. «Она замурована камнями». Эцио подошел ближе, заглянул за угол и увидел солдат, стоявших на старом пирсе. Один из солдат катил бочку от плотов, привязанную к пирсу. «Звучит многообещающе», — воодушевился первый. «Предыдущий ключ мы нашли как раз на похожей дверью». «И что? Как ее открыли?» «Да никак. Нам помогло землетрясение». По сигналу офицера, стоявшего поближе к Эцу, солдаты подняли бочки и установили ее в нишу возле двери. Теперь Эцу разглядел, что дверь была заложена тесно подогнанными каменными блоками, вырезанными искусным каменщиком. «Землетрясение. Было бы неплохо», — вздохнул второй тамплиер. «А у нас только пара бочек с порохом». «Думаю, нам хватит даже одной», — отозвался первый. Эцу прищурил глаза и бесшумно достал пистолет. «А если не хватит, используем вторую», — предложил первый тамплиер. Эцу поднял оружие и прицелился, но свет факела отразился от ствола пистолета. Вспышку света заметил один из солдат. «Что за?» — выдохнул он. И, увидев оружие, отскочил к бочке, как раз в тот момент, когда Эцу нажал на курок. Пуля попала точно в тамплиера. Эцу молча выругался. Но солдаты его уже заметили. «Это ассасин, уходим отсюда!» Эцио пытался успеть перезарядить пистолет. Но солдаты уже отступили к плотам. Он бросился следом, пытаясь остановить их прежде, чем они поднимут тревогу. Но когда он выскочил на пирс, они уже отплыли. Эцио прыгал на второй плот и стал его отвязывать. Солдаты были уже на середине реки. Веревка, наконец, поддалась. Эцио поплыл в погоню, и в тот момент его осенило, что если солдаты не настолько уж напуганы, а просто желают заманить его в ловушку. Но было уже слишком поздно, нужно играть до конца. Плот Эцио был легче, и расстояние между ними стало уменьшаться. Конечно, солдаты казались перепуганными, но страх не помешает им зарядить мушкеты и вставить запалы в бомбы. «У нас есть бочка с порохом, воспользуемся ею», — закричал один из них. «Взорвем ассасина», — согласился другой. И бросил бомбу, которая взорвалась в воздухе в считанных сантиметрах от плота Эцио. «Дай мне еще корпус», — крикнул третий, пытавшийся удержаться на плоту и прицелиться из мушкета. «Давай, стреляй». «А ты думаешь, чем я занимаюсь?» «Да убей же ты этого ублюдка». Поток воды унес их дальше. Эцио взялся за руль, пытаясь увернуться от пуль противника, который умудрялся прицеливаться и стрелять даже на неустойчивом плоту. Одна из бочек на плоту тамплиеров отвязалась и подкатилась, сбив двух солдат в стремительный поток. Плот сильно накренился, сбросив еще одного тамплиера, а потом ударился бортом о дамбу. Оставшиеся в живых выбрались на насыпь. Эцио поднял голову и осмотрел высокий свод, раскинувшийся в 20 футах над рекой. Во мраке он разглядел протянутые сверху веревки, за которые без сомнения цепляли баржи и плоты, когда вниз по течению спускали груз. Для этого требовался лишь один единственный человек с шестом, который он цеплял за небольшие петли, расположенные на веревке через равные интервалы. Эцио увидел, что веревка точно следует течению реки со всеми ее поворотами и спусками, и она прекрасно подходила для того, что он задумал. Эцио напрягся и развернул свой плот к дамбе, а потом перепрыгнул на берег. Тем временем выжившие солдаты уже бросились бежать, не то спасая свои жизни, не то пытаясь позвать на помощь. Времени оставалось мало. Эцио быстро сменил пистолет на крюк-нож, вскарабкался по стене пещеры и прыгнул к веревке над рекою. Ему удалось зацепиться, и вскоре он стремительно мчался над рекой. Он передвигался намного быстрее, чем солдаты. У Эцио уходили доли секунды на то, чтобы отцепиться от одной петли и уцепиться на следующую так, чтобы не свалиться в ревущий поток. Догнав солдат, он снова отцепил крюк, но на этот раз прыгнул не вперед, а в сторону, приземлившись на дамбу прямо перед тамплиерами. Тяжело дыша, солдаты остановились как вкопанные. «Он безумец», — выдохнул один из них. «Это не человек, это демон», — взвыл второй. «Сейчас мы это проверим. Можно ли его убить?» – взревел более храбрый тамплиер и шагнул к Эцио, вращая в руке меч. Эцио применил прием, которому его научил Юсуф, и перекинул храбреца в реку. Осталось трое солдат. Бой еще не начался, а Эцио уже решил, что не может позволить себе проявить милосердие. Бой оказался коротким и кровавым, после чего на земле остались лежать три тела. Йетси обзавелся раной на левой руке. Тяжело дыша, он вернулся к замурованной двери. Погоня увела его далеко вниз по реке, и теперь ассасину потребовалось 10 минут, чтобы вернуться к пирсу, где совсем недавно были привязаны плоты. Йетси узнал, что в ближайшее время ему не стоит опасаться погони, и помнил, куда тамплиеры поместили бочку с порохом. Снова сменив крюк-нож на пистолет, Эцу перезарядил оружие. Потом, заняв позицию чуть вверх по течению, где мог укрыться за выступающей опорой, прицелился и выстрелил. Пистолет громыхнул, и пуля с шипением вылетела из ствола и с глухим стуком ударилась в цель. И ничего не произошло. Тишина. А потом взрыв был подобен грохоту грома. Оглушенный Эцу, на которого сыпались мелкие камешки, запоздало подумал, что взрыв мог обрушить потолок в помещении за дверью. Но когда пыль осела, он увидел, что каменная кладка, закрывавшая дверь, оказалась практически не повреждена. Впрочем, даже этого оказалось достаточно, чтобы Эцио смог заглянуть внутрь и увидеть знакомый постамент, на котором к его облегчению лежал круглый обсидиановый ключ. Но времени расслабляться не было. Эцио дотянулся до ключа и заметил исходящее от него знакомое свечение. Когда оно усилилось, Эцио попытался сопротивляться ему. Он осознавал, что странное видение, следовавшее за ослепительным светом, выбивает его из колеи, заставляет чувствовать неуверенность. Но сопротивление было бесполезно. Эцио подхватила и унесла с собою некая неведомая сила. Глава 54. Эцио осознал, что с момента прошлого видения прошло 20 лет. Местность была ему уже знакома, словно гигантский коготь возвышался над ним, Масиаф. Недалеко от ворот в замок сидели у костра трое ассасинов. У них были лица людей, чьи надежды пошли прахом, а голоса звучали тихо и почти устало. Говорят, во сне он кричит и все время зовет отца. «Ахмада Софиана», — сказал один. Другой горько усмехнулся. «Зовет своего папочку, да, Джемаль?» «Аббас, как же он жалок!» Они смотрели на костер, потом не сразу заметили старика, появившегося из темноты. Он был одет в белые одежды, а лицо скрывал капюшон. «Не нам его судит, Тирагани», — холодно возразил третий. «Отчего же, Тазим?» — спросил Джемаль. «Если наш наставник сошел с ума. Я хочу это знать». Старик подошел ближе, и ассасины наконец-то его заметили. «Тише, Джемаль», — сказал Тазим. И, повернувшись к незнакомцу, произнес. «Маса Ильхер». «Воды», — прохрипел старик. Тирагани встал и, налив сосуд из тыквы в воду из стоявшего рядом кувшина, протянул старику. «Присаживайся». «Вот», — пригласил Джемаль. «Благодарю», — кивнул старик. «Что сюда тебя привело, старик?» – спросил Тазим, когда гость напился. Незнакомец на мгновение задумался, а потом проговорил. «Не стоит надсмехаться над бедным Аббасом. Он прожил сиротой жизнь и стыдится собственной семьи». Тазим ошеломил это заявление, но Тирагани едва заметно улыбнулся. Он внимательно посмотрел на руки старика и увидел, что на левой руке не хватает безымянного пальца. Если исключить невероятное совпадение, перед ним был ассасин. Тирагани украдко посмотрел на испещренное морщинами усталое лицо. В нем было что-то знакомое. «Аббас отчаянно жаждет силы и власти, ибо не имеет их», — продолжил старик. «Но он наш наставник», — возразил Тазим. «Он не предал нас, подобно Аль-Муалиму или Аль-Таиру ибн Ла-Ахаду». «Вовсе нет», — покачал головой Тирагани. «Аль-Таир не был предателем», — он внимательно посмотрел на старика. «Аль-Таир был несправедливо изгнан». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — взорвался Тазим. И, вскочив, исчез в темноте. Старик из-под капюшона посмотрел на Тирагани и Джемаля, но ничего не сказал. Тирагани снова изучил его лицо. Большую часть скрывал капюшон, но его глаза были хорошо видны. А еще Тирагани заметил, что на правом запястье под одеждой прячется скрытый клинок. Ассасин неуверенно спросил. Это вы? И он осекся. Я слыхал сплетни, но не верил им.